Приветствуем вас на нашем канале. Сегодня у нас обзор обстановки за истекшие сутки. Что у нас по боевой обстановке? Да, докладывай все. Да, ну, всем привет, ребята и девчата. Ну, никаких особых перемен на фронте нет. Вот, и погода на Донбассе в основном такая мокрая, да, то есть каких-то серьезных рывков быть и не может. Вот, ну, на Артемовске там понятно, да, то, что сегодня Пригожин Евгений Викторович опровергал, то, что на самом деле снова кто-то поспешил сказать. Вот, ну, в целом, ну, добавить нечего, тратить время сейчас на повторение там арт-дуэли, позиционные бои, я думаю, не стоит. Я так понял, что кто-то сказал уже, что противник в окружении, да, но Евгений Викторович поправил, сказал, что перекресток особо не решает там ничего, и противник плохими дорогами все равно пытается выходить из Артемовска. То есть эти все дороги, по которым противник ездит, да, подвозит, вывозит там резервы, они находятся под обстрелами нашими, да, но дороги все работают. Поэтому, да, вот о полном окружении говорить рано. Ну, это как мы вчера обсуждали, что Юрий Подоляка чуть-чуть поспешил. И, ну, видимо, кто-то тоже подхватил эту тему, немного, скажем так, газанули раньше времени. Вот, и опять же, сегодня мы вчера с тобой обсуждали возможное наступление, да, которое, ну, мы с тобой уверены, что будет, да. Какое оно будет по масштабам, мы не знаем, но то, что попытка... Предполагаем это, только, да. Да, предполагаем, что оно будет, ну, мы оба в этом сходимся. Ну и сегодня же, опять же, как мы уже, наша постоянная рубрика комментируем заявление Евгения Викторовича, он сегодня тоже заявил о том, что наступление будет. По его информации, по информации, возможно, разведки ЧВК «Вагнер», которая, мы видим, что уже становится все больше и больше влиятельной и даже имеет свои спутники. Да? Возможно, это троллинг, а возможно и нет. Мы этого не знаем. Но, скажем, информация стекается туда. И Евгений Викторович сказал, после 2 мая противник начнет свое, значит, движение. Значит, информация сходится с разных направлений в том, что противник начинает потихоньку с каких-то дальних своих рубежей стягивать все к Донбассу, да. Так, что у нас дальше? Идем дальше. Да, по Артемовску еще вот было опубликовано на этом хакерском канале Joker DNR, был опубликован приказ Залужного, в котором говорится о том, что Залужный приказал оставить Артемовск до 4 марта. Вот. То есть говорить о подлинности приказа, ну, я думаю, это не в наших силах и не в наших полномочиях. То есть достоверный это приказ, недостоверный приказ. Но как раз в начале марта точно ходили слухи о том, что вроде бы как бы выходят ВСУшники, потому что они уже оказались в полукольце, да, просто оно было побольше, чем сейчас. Поэтому, если этот приказ достоверный, и все-таки Зеленский прогнул Залужного, и этот приказ не вступил в какую-то силу, да, не стал выполняться, то получается так, что все, кто с 4 марта из ВСУшников сдохли, то это все на совести Зеленского. Вот все эти жертвы. Поэтому интересная тема. Вот дальше предлагаю обсудить, что у нас из новостей. Крушение в Мурманской области, по-моему, потерпел, да, да, МиГ-31 наш, да? Ну, там пилоты целые, как бы, получается. Да, пилоты катапультировались. Да, внештатная ситуация произошла. Самолет, как любая техника, может выйти из строя. Конечно. Соответственно, произошло какое-то, значит, техническая неисправность. Самолет потерпел крушение, но наши пилоты, которые на вес золота, они остались живы, катапультировались, все хорошо, поэтому на этом моменте не будем акцентировать и идем дальше. А дальше у нас работа БПЛА, ланцеты, работали ланцеты. И наши знакомые, наши друзья с канала ПНВ делали много всяких сообщений, что ланцетами нанесено, значит, поражение нескольким единицам зарубежной техники. И по секретным каналам. Просто это мы сверху, с тобой видели. Сверху. Мы с тобой видели фотографии. Да, нам спустили. Что... Нам спустили, мы просто посмотрели. И да, вот как пруфы, которых мы хотели увидеть, да, вот там они и присутствуют. То есть... Да, там две или три ПВОшные системы это Lancet уничтожил. И один импортный, по-моему, да, это немецкий, ПВО. По-моему, система. ПВО. ПВО, да, да, да. Вот. Не, просьба не путать с леопардами, да. То есть, да, да, да. Там а то сейчас сразу... ПВО, гепард. Сейчас начнут да. Просто сразу, кто там, дайте денег за леопард. Да, и мы с админом просто уже видели вот эти фотографии, вот такие огромные, как бы, да, это скрины с видео, когда Lancet летел на них. Да, то есть там, чтобы было понятно, когда мы просим пруфы, да, вот там стопроцентные пруфы были, да, вот такая фотография, да, и вот такое вот попадание, значит, по цели, то есть там ни с чем не перепутаешь. Вот ребята работают молодцы, можно сказать, что эталон работы, значит, БПЛА Камикадзе. Да, здесь можно похвалить, с одной стороны, и ланцеты наши, да, отечественные, это реально очень, блин, очень крутая технология и очень эффективно себя на фронте проявила. А с другой стороны, тут нужно обратить внимание на то, почему они так активно стягивают системы ПВО на запорожское направление. Вот стоит на это еще обратить внимание. Потому что там резко увеличились количество единиц техники противовоздушной обороны. Значит, все-таки готовят. Не путаешь с Херсоном? По-моему, там Херсонская область была, нет? По-моему, Запорожская. Ну не суть, но суть, что как бы, да, одно из направлений, которое, скажем так, заявлялось в ходе наступательных действий противника, там, где вот они говорили, мы там будем наступать, там, собственно говоря, ПВО и были выведены из строя. То есть, получается, противник подтягивает средства ПВО для того, чтобы, как я говорил, да, некоторые обижаются на это, но я оставлюсь при своем мнении, что противник не дает нашей авиации работать в полную силу. То есть нам бы хотелось, чтобы авиация раскрылась, да, если вот в сирийских компаниях там была авиация работала в полном, скажем так, превосходстве в воздухе, здесь противник нам мешает это делать, да, но а мы со своей очереди, скажем так, не имеем права рисковать пилотом. Да, следующая новость не менее интересная. Это то, что лидер Китая созвонился с Зеленским все-таки. Правда, по инициативе Зеленского. То есть Зеленский сколько, недели две мечтал об этом звонке, страдал и плакал. И все-таки они созвонились. И суть этого звонка заключается в том, что китайский лидер говорит Зеленскому, что конфликт нужно заканчивать дипломатическим путем, переговорами. Вот. То есть сейчас слишком много получается от западных и восточных, ну, в целом от лидеров разных стран, мы слышим заявление о том, что нужно договариваться, нужен мир, нужно прекращать войну и тому подобное. Поэтому интересная тенденция, посмотрим. Ну, для Зеленского в любом случае, Зеленский в такой ситуации, где ему в любом случае труба. То есть он, ну, он уже все. То есть Зеленского можно называть просто все. Вот, при любых раскладах. Поэтому посмотрим, что будет дальше. У вас есть, сударь, что добавить по этому поводу? Да, я особо не специалист по Зеленскому, скажу честно. В этом плане доверяю полностью тебе. Братан, я думаю, ну я тоже не специалист по Зеленскому, я думаю, есть только один специалист по Зеленскому, это его дилер. Вот только он его знает настоящего, понимаешь? Да. Таким, а каким не знает его никто, да? Да. Я предлагаю обсудить еще такой момент. Там в ВДВ есть один военный начальник, фамилию называть не буду, просто пацаны постоянно рассказывают. Ну, его там называют за спиной Байден. Не знаю, почему Байден. Потому что он какает в штаны или в чем это, ну, проявляется? Ну, наверное, потому что хоть он и моложе Байдена, но у него также есть, скорее всего, проявление деменции. Угу. Вот. Получается как? Вот есть там начальник, который требует от бойцов, то есть смотрите, вот допустим, у вас вот передавать просто на пальцах, да, чтобы было понятно, и фантазия, чтобы включилась. Вот передовая, окопы, блиндажи, то есть, да, вот все, укрепительные сооружения, все серьезно. Маскировочной сетью обтянули, все, в общем, готовы к бою, да, и к отражению любого наступления. И тут приходит приказ от этого уникального начальника военного, которого все называют Байден. Поступает приказ, так, а ну, срочно, срочно, беспилотники в небо, и делайте фотографии ротных опорных пунктов и взводных опорных пунктов мне в слайдики для отчета, чтобы я понимал, как там у вас все обустроено. Ну и пацаны начинают эти маскировочные сети стягивать, там получается кипиш. То есть уже смысла в этой маскировке в этот момент, когда происходят эти действия, их уже как бы и нет. Потому что противник смотрит, когда движуха, особенно если в это время производят, да, аэроразведку. Вот, они все эти сети стягивают, фотографируют. Потом, кроме этого, есть другие новшества, да, то есть... Окопы, вот понимаем все, представляем, окопы, да, есть вот опять там взводный опорный пункт, да, это где вот взвод, как бы, где вот командир взвода, грубо говоря, да, там штаб взвода, ну, чтобы было понятно. Есть там ротный опорный пункт, да, то есть там штаб роты, да, и там везде стоят таблички, причем таблички, они должны быть такие уставные, как бы, да, то есть там, я уже не помню, какие там по уставу, там, наверное, красный фон с желтыми буквами, там этот желтый ободок, да, вот, и эти таблички, во-первых, показывают бойцам сектор огня, то есть таблички сектора огня, чтобы боец, потому что у нас, по мнению этого большого начальника, у нас солдаты настолько тупые, у нас не солдаты, что... а улитки, улитки. Да, просто, вот, во-первых, у них память такая на 10 секунд, знаешь, как в 51-х поцелуев фильм, да, когда ты такой, а, так, где враг, вот там враг, а, все, вот там, потом, фу, забыл. Бля, а где враг, бля? Да там же. А, да, там. И 10 секунд проходит снова. Бля, где враг? И там вот табличка стоит, вот твой сектор огня. То есть вот, вот ты должен вот от сих до сих, вот от этой елки до этой елки, вот только туда можешь стрелять, и никуда больше, да? Потом там стоят такие указатели, где командир взвода, в каком блиндаже, где командир роты, да, вот все, ну все по-военному, все прекрасно, да, вот как в армии. Должно быть или параллельно, или перпендикулярно, вот третьего не дано. И вот... Вопрос в чем? Вот, ладно, я понимаю, мы уже обсуждали тему, да, там с этими увольнительными записками. В мирное время понятно, то есть солдат он должен, не должен иметь свободного времени, вот, должно вот, все быть идеально, да, вот и все. Солдат нужно чем-то занимать, всякой херней. И вот придумывали всякую херню, чтобы занимать солдат. Но сейчас война, то есть вот этой херней. Максимум, кому мы можем помочь, точнее, вот это вот талантливое начальство, это ДРГшникам, которые заходят в окопы и смотрят указатели. Так, куда нам идти? Ага, так, командир взвода там. Все, идем, короче. Блин. Вот, и тому подобное. Это же, блин, это же просто бред. Просто бред. Я не знаю. Я надеюсь, что нас кто-то из подчиненных этого уникального товарища, начальника... Даже, по-моему, генерала кто-то слушает, просто, ну, можете как бы передать ему, что он, говорят, имеет какие-то даже там чуть ли не научные степени, там заканчивал какие-то академии военные, то есть очень грамотный, крутой командир, вот, но надо бы ему объяснить, что, дружище, ну не будь посмешищем, ну что ты творишь, как бы? Ну война идет, все, алло, гараж, давай, блин, одупляйся быстрее, выходи из нирваны, блин. Ну реально, как бы, это просто голимое вредительство, блин. Вот такие начальники, это просто голимые вредители, блядь. Их надо просто, я не знаю, их надо отправлять куда-то, блядь, помидоры сажать, в лучшем случае. И то, если это можно им доверить. Ну вот пусть вот там они, там палочки, таблички, здесь помидоры, здесь огурцы. Вот пусть этим занимаются, они командуют боевыми подразделениями. Ну это же уже, блядь, смешно. Просто второй год войны. И вот продолжается вот эта гребаная ересь. Один заставляет песни учить, другой таблички делать, третий, блядь, придумывает, блин, эти увольнительные записки, четвертый там еще что-то подшивать начнет. Это просто... Мы так войну не выиграем. Пятый, просто... пятый заблудился, за него сержант выводил колонну. Ну, да. Это мы слышали, да. Братан, то же самое, блин, дай бог памяти, там есть крутой комбриг, уже генерала, по-моему, получил, реально талантливый человек, который реально, ну, скажем так, когда вот ситуация была под Киевом, Вот по сути он десантуру и спас. Потому что там какой-то начальник допустил таких ошибок, что если бы не вот этот вот человек, вот я обязательно вспомню фамилию, и мы завтра еще, может, обсудим. Потому что таких генералов, таких командиров, их нужно знать, их нужно продвигать. Ну да, если мы кого-то критикуем, нам надо кого-то и говорить, что есть и достойные. Чтобы не получилось так, что мы просто говорили, что вот одни некомпетентные. Оно так всегда в любом коллективе есть. Рабочие лошади, а есть просто люди, которых да. посадили, сказали, сиди здесь, а он начинает лезть, и потом получается все через жопу. Но мы что можем сказать? Мы можем только посочувствовать десантникам нашим, сказать, ребята, держитесь, и скрестим вот так пальчики за вас, чтобы Байдена перевели возглавлять группировку арктическую группировку. И ничего страшного, все равно там куда-нибудь его туда, и вот где снежок, где свежий воздух, и вот чтобы он там вот, значит, возглавлял что-то, чтобы нормальные боевые ребята не тратили свое время на, ну, на армейскую тупизну. Да, еще одну секундочку. Насчет критики, вот ты как раз затронул тему. Вот вчера мы там хвалили, да, там гаишников там и так далее. Просто чтобы понимали наши подписчики, которые видят везде, знаешь, то есть они вот привыкают, что мы там всех там мочим, там критикуем, там вот, и вот это истерим, да, как многие другие на этом хайп ловят. Мы не ловим хайп, мы пытаемся найти консенсус, пытаемся критиковать и предлагать, да, то есть пытаемся, ну, просто обратить внимание на ошибки, чтобы они исправлялись, чтобы была какая-то польза. И обязательно, если есть какие-то положительные движения, где-то исправление идет ошибок, где-то какой-то позитив, его обязательно нужно указывать. Потому что, ну, нельзя превращаться в истеричики критикантов, заниматься критиканством там, и тому подобное, выискивать специально негатив. Нужно в первую очередь и позитив показывать, и хвалить нужно, где он есть. Потому что для того, чтобы в том числе, когда общественное мнение влияет на вот такие процессы позитивные, это стимулирует, это такая идет работа именно обоюдная, то есть это идет взаимодействие. И те, кто, допустим, в каких-то структурах, органах, да, они смотрят, ага, здесь общество оценило, да, то есть мы можем тоже подтягиваться. Вот на нас тут гонят, вот тех хвалят, да, значит, мы тоже будем. А если будет одна критика, то будет у чиновников разного ранга, и у военных чиновников, будет складываться впечатление, да все равно всем не угодишь, да. Вот как у нас в академии там офицер один говорил, куда курсанта не целуй, везде задница, да, вот чтобы такого не было, то есть чтобы было чисто, ну, объективно, чтобы мы просто вот здесь сделали, молодцы, там, похвалили, отметили, да, слушай, здесь не сделали. А я вот, допустим, я всегда на позитиве, даже когда ругаю, и получается, что я вроде говорю, что это мудак, ну так, на позитиве, и вроде как и незаметно, это что это незаметно, что это мудак, поэтому как бы все вроде посмеялись, там, Байден какает штаны, давай его куда-нибудь отправим там подальше, чтобы десантникам было хорошо, и вроде бы как бы и обозначили, что он мудак, Байден, но так вроде как не обидно даже. Хитро, у тебя такая правильная позиция. Ну, я стараюсь. Ну, все в рамках темника. Что? Все в рамках темника от АП. Что, да, все в рамках, да, в рамках методичек АПшных. Ну, да. Все тогда на сегодня. Да, все. Друзья, спасибо всем за внимание. Все, до завтра. До завтра.